Глава 3. Гаифа, Старый Калкис, Бакрия, Хандава. 400-й год Круга Скал, 21-й день Осенних Волн. К тщательно побеленной стене был прислонен мушкет. Рядом, опустив шляпу на лицо, дремал караульный. Вряд ли местные слуги имели привычку дрыхнуть средь бела дня, но с оружием под рукой. И Карло заподозрил в соне Турагисова конюха. Заслышав въезжающих, детина сорвал с физиономии шляпу и вскочил. Коротко поклонился Капросу, кивнул проводнику. Точно турагисовский. «Господин стратег здесь», — возвестил Ставра. «Вон ихнее окошко», — караульный ткнул пальцем. «К обеду ждут». «Лошадей пристройте», — распорядился Карло. «Йорга, перекусишь в общем зале». На крыльце уже белел передник трактирщика. Хозяин заведения, в отличие от уютных здешних болтунов, то ли уродился мрачным, то ли военных не любил. А может, еще что. Но хоть и с угрюмой миной, гостя к постояльцу провел лично. Вживую опального стратега Карло видел издали и давно. На плацу и в переходах коллегии Турагис выглядел рослым и осанистым. В комнатке с низким потолком он стал огромным. При виде раскрывшей объятия громадины Капрес слегка опешил и тут же оказался прижат к широченной груди. «Явился-таки», — рыкотал гигант. «А что в эдакой тряпке? Бежишь кого?» Капрес прикрыл мундир плащом, дабы не бросаться в глаза, но под буравящим взглядом ощутил себя едва ли не трусом. «Вы же сами писали». Ответ получился несвязным и каким-то школярским. «Что не хотите привлекать внимание столичного засранца», — с удовольствием закончил Турагис. «Не хочу». «Привечать не по чину, прибить себе дороже». «Думал, не дождусь, велю подавать. С утра не жрал. Ярмарка так себе бедноватая». А тут и вовсе тихо. Постояльцев пара мух да таракан. Никто к серьезным господам не полезет. Но людей ты мало взял. Не слух. «Людей хватит», — улыбнулся Карло. «Основная часть конвоя осталась на въезде в город. Изображают обычный разъезд». «Пакость». Турагис с размаху бухнулся на стул, тот скрипнул, но выдержал. «Прячемся, будто разбойники, ведь бестолку. Рано или поздно, а сказать придется все. Сказать и сделать. Про девчушку свою сам спросишь или крутить начнешь?» «Уже спрашиваю. Всем бы хороша. Да никак не откормлю. Лопает, как бы не больше меня, только не в коня корм. А в остальном ничего. То скачет и в ладоши хлопает, то ревет, что долго не едешь. В то, что дочку лиса отхватил, веришь?» «Нет», — улыбнулся Карло. «Но так удобней. И потом не я начал». «Еще бы ты. Мы с тобой другое начнем. Позже». Турагис вдруг поднял сидеющие брови и громко, то есть еще громче, проорал. «А Казарон твой к месту пришелся! И парням им весело, и псы ожили. Волков бедняги в глаза не видели, варье, не добыча, а кобель, что наш брат вояка. Бой в радость, а после победы мясо вкуснее, и суки красивей». «Наверно», — удивленно согласился Капрос, и тут хозяин с помощниками втащили то, что Турагис полагал обедом. А Карло счел тремя. Оголодавший великан заказал сразу и мясо, и птицу, и рыбу, причем в количестве достойном самого Курпадая. Трактирщик все с той же угрюмой миной расставлял тарелки. На шпиона он не походил. Но Турагис продолжал во все горло расхваливать собачьи бои. Интриган из старика был никакой, и Капросу стало тревожно и слегка смешно. Может, изгнанник и увлекся кагетской забавой, но собрата вояку высвистал явно для другого. И это другое зарывалось в собачьи драки, как сами собаки зарывают кости в грядки, за что и бывают биты. «Кобелю бой необходим, как рекруту тренировка и проверка. Много ты с необстрелянными навоюешь». Трактирщик, что-то буркнув, вышел, и Турагис, немедленно позабыв о псах, устремился к двери, резко ее распахнул, потом закрыл и, широко шагая, вернулся к столу. «Давай обедать, маршал». Капрос не возражал. Он был голоден, а в пользе набитого рта убедился еще в кагете. Турагис, впрочем, ответов не требовал, по крайней мере, пока. «Нужно собирать в кулак все силы», — вещал стратег, разламывая горячий хлеб. Так что твой корпус очень важен». На всякий случай Карло кивнул, только собеседник это вряд ли заметил. «Да». Огромная ладонь провела по скатерти, стряхивая крошки. «Корпус твой важен, но только в умелых руках и при умном верховном командующем». «При умном, сынок. А у нас что? Положение наше аховое из-за столичной тупой сволочи, как прошлой, так и нынешней. Мариски молодцы, кто спорит. Только кошки бздве они сюда сунулись, не будь уверены, что раскатают нас, как леворукий Камбалу. А повод мы им сами дали, когда полезли за море. Ты ведь знаешь, что там произошло?» «В общем...» — вильнул, как назло оказавшийся с пустым ртом Капрос. «Коллегия не рассчитала сил. Мы судили о марийских по корсарам. Кто ж знал, что у них отличная армия?» «Прилично», — поправил Турагис, — «не более того. То, что пистолеты не на островах из рыбьей чешуи мастерят, можно было и допереть. Но иноязычников управу найдем. Великих полководцев у них не водится, а численность и выучка с нашими несопоставимы. Другое дело, что с паонскими ублюдками только кагетов воевать». «Ну да, не мне тебе рассказывать. Фельп ты вряд ли забыл». «Там была Алва». «А что Алва? Огнем каналиец не дышит. Но хорошо, что ты его вспомнил. Чем ворон берет?» «Свободой. Что хочет, то и творит, да и помощников себе сам подбирает». «Вы с ним дела не имели», — вступился не за ворона, за себя, Капрос. «Ты не злись», — велел Турагис и подвинул Карло блюдо с заливным. «У каждого свой потолок. Поймешь, какой цены тебе не будет. Корпуса для тебя мало, армии много. На авангард или арьергард я тебя хоть сейчас поставлю. Битва будет, крыло под командование получишь. Не меньше, но и не больше. Марисков тебе самому не побить». Капрос и сам так думал, но от чужих правдивых слов стало обидно. К тому же у Ареста с язычниками вышло, а вот у Турагиса нет. «Я не задавака». Каламбур получился на грани подлости, ведь когда покойный задавака прикрывал Паону, Карло Капрос продавал, а это было именно продажей, лисенку Хамаила. «Верно». Опальный стратег поднял глаза, смотреть в них было непросто. «Ты не Трастис, ты Капрос, и ты таких глупостей не натворил. Зря задавакой никого не назовут». «Он защищал Павону». «Он угробил армию». Турагис хлопнул по столу, из налитой до краев миски испуганно выплеснулась красная подлива. «Неужели так трудно уразуметь? Паона — это еще не Гаифа. Вот без армии нас точно раздерут, и не Мариски, а Талик да Алад с Кагетой. Не столицу спасать нужно, а твой корпус, и грести к нему все, что сгребается. Наберем армию хоть в половину задавакиной, тогда и Марисков остановим, и Альберту с лисенком по лапам дадим. Ну а ворон сам отступится, не дурак же он». Карло торопливо впился в спасительную говядину. «Кто бы спорил, армия нужна. Страна без армии хуже беззубой псины. Та хоть удрать может. Значит, спасать корпус? В смысле, сидеть в Мирике, когда язычники вырвутся на императорскую дорогу, и между ними и полуденным дворцом останутся лишь сосунки вроде Сфагноса. Верящие в своего императора и готовые драться до конца. Вот она, государственная измена во всей красе. И ладно, только она. После такого ты не только не гаифец, ты не вояка и не мужчина». «Обалдел», — участливо спросил Турагис, смакая мясо в перепуганный соус. «Доносить часом не побежишь?» «Нет», — отрезал Карло. «Доносить было и бессмысленно, и противно. Он и так доносил на литейщиков. А если...» «Армия без артиллерии больше не армия. Теперь ты даже до кагетов доперла. Нужно выкупить у мастеров пушки, но денег у меня нет. А писать в Паону — вот где донос будет. Прийти со своими парнями и просто взять не хочешь?» — ворчливо осведомился стратег. «Тогда напишешь, никуда не денешься. Денег ни тебе, ни мастерам не видать. Но приказ будет — им отдать, тебе отобрать. Засранцу потлатому проследить. Ты его встречал, неужто не стошнило?» В белой усадьбе стошнить могло от всего. Они даже мясо слопали, приготовленное мертвой женщиной для спекшихся заживо. Для родной дочери хозяина с девочками. Тоже почти родных. «Сфагнос дрался с Марисками», — зачем-то напомнил Карло. «А что до волос, так он гвардеец, как бы себя ни называл. «Гвардеец». Стратег скривился, будто раскусил хорошо наперченную жабу. «Дренцо сопливое. Из-за таких мы в посмешищах и ходим. Развели мистерии, а потом с жизнью спутали. Глазенки подвел, все, победитель, в шей. Ты хоть с кагеткой своей спи, хоть с агасом, чучелом не будешь. Вот покойником не можешь, если геройствовать примешься. Я одно тебе втолковать хочу. Те, кто в повоне засел, правильно твой корпус использовать не смогут. Арест хоть сервилем назовется, хоть алвой, все одно болван. Так что не спеши губить своих парней из-за его дури. Скоро зима, то есть слякоть, грязь, частые дожди. Мориски сидят на побережье. У них в руках все основные порты. А весной они с новыми силами полезут снова. Зигинцы не дикари и не дураки. Дважды в один овраг не свалится. Теперь недооценки не будет. И арестовым соплякам. Там же опыта ни у кого на медяк нет. Придется туго. Скажешь, тем более надо к ним нестись. Дескать, у меня опыт, у моих офицеров. Только кто тебя слушать станет? Прибожественного видел? Вот такие сучата армии и командуют. И тобой командовать будут, маршал. Но не можем же мы... Не можем, громыхнул огромный седогривый человек. Империю в самом деле надо спасать, и кому, если не нам? Пустить кошкам под хвост отличный корпус вместе с опытным командиром — это, знаешь ли, не спасение. Да и у нас тут дела не лучше творятся. Я видел, в белой усадьбе. Да уж, скверно вышло. Хозяин, тварь такая, воду замутил и удрал. Они тоже так думали, пока худенький призрак не принялся под собачий вой разгребать завал. Внутри было страшно, но всего хуже были спекшиеся в тайнике трупы. Граф успел добить девочек, но стилет от чего-то сломался, так что бедняга умирал долго. Наверняка кричал. Не мог не кричать, но бьющимся в другую дверь разбойником было не до обнаружившей себя добычи. «Кем бы он ни был, — тихо сказал Карло, — так умирать никому не пожелаю. Граф с дочерьми прятался в амбаре, в потайной комнате. Видели бы вы этот амбар. Крепость. Неудивительно, что разбойники там заперлись. Ну, а легат сжег всех. Откуда ему знать было?» «Значит, не удрал», — задумчиво произнес Турагис. «Вот так и начинаешь верить в провидение. Ты что о кардинальских откровениях думаешь?» «Ничего. Я бы тоже не думал, зовись я иначе. Меня, знаешь ли, отец хотел Константином наречь. Да мать уперлась. А теперь со всех амвонов бубнят, имя его будет Сервилий. Только Сервилию за 60, ноги отекают, и все опротивило. Одни лошадки остались. Тяжеловато наново в мундир влезать. Вы возвращаетесь в армию? Некуда мне пока возвращаться. Делать эту армию надо. Сначала, с самого, и кроме нас с тобой некому. Пойми ты это, наконец. Превосходительные мало что ничего не могут, так не успеешь опомниться, продадутся тем же кагетам. Нужен глаз да глаз. Это еще что такое? Это оказалось пузатым Ставра. Придерживая дверь, слуга мялся на пороге, всем своим видом изображая смущение и при этом упорство. Дескать, нехорошо отвлекать стратега по сущим пустякам, но без вас, господин, никак. «Не жмись», — господин откинулся на спинку стула, «а то маршал решит, что ты ограбил кого». «Под чьим хвостом горит?» «От господ Галисов приехали, срочно ответ им нужен. Там с кобылой, что вы летом продали, беда. Разродиться не может». «А если б не нашли меня?» «Ну точно, двух по третьему. Гонец здесь?» «У ворот?» «Зови. Или ладно, спущусь, а ты пока думай, маршал». Воспользоваться советом Капрос не успел. Не прошло и пары минут, как Турагис воздвигся на пороге, загородив собой сразу ставшую узенькой дверь. «Ослы!» — изрек он. «Причем брехливый. А я и поверил. Как же, кобыла! Меренок! С Фагнесом кличут!» «Легат?» Турагис с отвращением махнул рукой, словно грязную воду стряхнул. «Дожил богоданный Сервилий. Свои же олухи от своего же брата-вояки защитить норовят. Дескать, ты с легатом водишься, как бы не донес. Ладно, поеду от греха. Может, потом шейку недопескую сверну, если сам не уберется. В поону пока не пиши. У меня после жены цацки остались, не дочке же отдавать». О том, что девица Турагис, когда отец еще был в силе, сделала блестящую партию, Карло знал. как о том, что после багряноземельской неудачи зять немедленно порвал с тестем, каковое громогласно послал к леворукому и его, и предательницу дочь. «Господин, зови-ка ты меня стратегом». Турагис усмехнулся, показав достойный его гривастых любимец зубы. «Или, если веруешь, богоданным сервилием. Только пушки нам в самом деле нужны». «Значит, пушки будут. И с ремонтом лошадиным помогу, но тут не за даром. Разве что тебе под седло парня подарю». «Все, до встречи. Ты меня не видел, а я тебя». Карло кивнул и вернулся к столу. Комнатка без Турагиса стала не такой низкой. Покинутого обеда хватало на четверых, но приглашать Агаса Капрос не стал. Был бы трактирщик подружелюбней, может, и позвал бы. А с этим хотелось расплатиться и больше никогда не видеть. Злиться на Баато из-за разбившегося паунца Матильда не собиралась. Не позволять же бесноватым, хоть бы и клирикам, шляться по кагете. Выставить с позором в Гаифу или честно и открыто убить? Это для волков. Казар охотился иначе и прежде времени сбрасывать белую шкуру не намерен. Как и поддерживать старого мерзкого Серапиона, выставленного в кагету, еще понадеявшимся на лисьи зубы Адрианом. То, что выбранная в свидетельнице иноземка осведомлена о секрете решетки, Баата не догадывался. Этого и Этери не знала, только трое талегойцев и собака. Матильда честно засвидетельствовала, что покойный оставался в беседке один. А погнался ли он за бабочкой или возжелал полета, ей, сестре великого герцога Элладского, неведомо. Сопровождавший клирика гаивский чиновник опечалился, но не усомнился. На нем тоже висел молниехвост и павлин. Но жажда убийства Матильду на сей раз не обуяла, разве что вялое раздражение. «Всяк еретик мерзок», — поднял палец, получивший полный отчет Бонифаций. «Но не всяк скверен. Сапфиры взденешь. И для глаз приятно, и о добром человеке напомнит». Матильда фыркнула и повернулась к супругу спиной, позволяя застегнуть ожерелье. Сапфиры, настоящие, каналийские, преподнес Баата. Он много чего преподносил, в том числе и сюрпризов. Последним из таковых оказался настоятель Гедеоновой обители, объявившийся в Хандаве накануне отъезда талегойцев. О том, что гость приглашен на прощальный ужин, сообщил лично Казар, и Бонифаций смолчал. «Стерплю», — посулил он, обалдевший от подобного смирения супруге. «С кротостью и во искупление былых прегрешений. И ты терпи. Дело наше такое — собирать пиявец поненасытнее, да за шиворот супостатом совать, дабы прыть вместе с кровью теряли. В зеркало-то глянь». «Ну его», — отмахнулась женщина, хотя посмотреть на себя в синих искрах и тянула. «Перекосил, что ли? Ну так поправь». «Да хороша больно. Горжусь. Ладно, пошли и благословясь». Когда, опираясь на мужнину руку и сверкая сапфирами, Матильда вплыла в зал Бакры, Казар был уже там. Но Ладка, пораженная тем, во что превратилось сердце Хандавы, едва на него взглянула. Новоявленные родичи Этери зря времени не теряли. Чудовищные кагетские птички почти скрылись под козьими шкурами и коврами из козьей же шерсти, на которых развесили бакранские посохи, кагетские сабли и талегойские шпаги. Вперемешку. Примыкающую к трапезной стену украсили обвитые лентами рога, а напротив изрядно располневший ворон вздымал на дыбы толстого белоснежного жеребца. Всадник вышел так себе, но пейзаж заставил Ладку вздрогнуть. Неведомый мазила засунул талегойского маршала в черную алати. Женщина сходу опознала Балентову башню и позеленевший от времени мост через вечно беснующуюся Фекете. Картину стерегли козлиные черепа, а под ней на треножнике возлежала сабля в черных ножнах, с которой свисало нечто странное. Матильда не выдержала, вывернулась и пошла смотреть. Бонифаций вроде как и не заметил, надо думать потому, что из-за колонн выплыл памятный по обросшему яйцу Казарон. Имя напарника Бураза Аладка не то чтобы забыла, просто наверняка запомнила неправильно. И вообще, штуковина на Эфесе ее занимала больше. Женщина нагнулась над роскошным, хоть сейчас пластай агаров, клинком, и чудом не разоржалась, узнав бусы из косточек Абехо. «Да, это оно». С обернутой на бакранский манер вокруг головы косой, Этери выглядела просто чудесно. «Премудрая решила посвятить ожерелье тому, кто даровал мне отвращающий зло камень. Брат не стал объяснять, что на картине маршал Алонсо. «Дура», — хмыкнула Матильда. «Не премудрая. Я. Башню с рекой узнала, а всадника нет. И ведь помни же, что при Баленте всех толстыми млевали. Что твой братец затевает? Сегодня я Абаату не видела, но последний раз он много говорил о Создателе и слугах его. Может, обратить Багранов собрался? Хотя нет, не дурак. Брат не из тех, кто пытается выпить рцук и сгрызть горы». Этери улыбнулась. «Безумный Павонец не вынес близости неба, но кардинал Серпион не молод. Возможно, его сердце тоже не вынесло. Горечи последнего года. Его высокопреосвященство уже на пути в рассвет. Вторым клириком Кагеты последние 100 лет считается настоятель обители Гедеона Горного. И он здесь. Вместе с товаром?» Поддела Матильда, но Этери шутки не поняла. «Гедеониты могут беспрепятственно посещать Гаифу и возвращаться», принялась объяснять Лисенька. «Могут принимать паломников, могут не платить пошлин, покупать товары у иноверцев и очищать их молитвами. Время от времени такое удобно, простите, угодно любому божеству». «И Бакри?» «Будет угодно», — пообещала дочь Адгемара. «Не сейчас, но если Бакри возвеличится, будет. Или не будет уже Бакри». Отчего-то стало грустно. Яладка поправила отвращающее зло ожерелье. Казалось, по следам премудро идет отец эконом, известный своим благочестием, и ведет паршивого жеребца горностаевой масти, дабы перепродать его Хогберду. А тот, в свою очередь, всучит клячу еще кому-нибудь. С благостным видом. «Вы подумали о чем-то неприятном», — догадалась Этери. «Жаль, если по моей вине». «Не по твоей». Матильда зачем-то погладила саблю и резко отвернулась. Добытое Балентом в боях досталось Альберту, а воля Спирадро утонула в агариском мусоре. Пришли Мариски, разметали самую большую кучу, дав шанс кучам и кучкам поменьше не только барышничать, но и сыграть по-крупному. Мерзко, кто спорит, но, знай Бален с Адрианом будущее, они бы все равно не отступили. Вот не отступили бы, и все. «И все-таки виновата я. О смерти и старости нельзя забывать, но зачем о них напоминать? Когда боги становятся корыстны, к верующим приходит старость, а Бакраны еще дети. Я рассказала вам о тергачах, но не о том, как потерявший дочерей царь обрел внука». Вот так, желая исправить неловкость, которой, можно сказать, и не было, и наступают на настоящую боль. Матильда как могла улыбнулась. «Я думала, царь женился второй раз. Владыка Саймурии был одинок 4 года. В первый день 5-й осени он удалился в свою опочивальню и увидел, что его ложе застелено невиданными цветами, и на них спит маленький мальчик. Стража поклялась, что в комнату никто не входил, и царь поверил. Подкидыша объявили наследником, и тут же цветы пустили корни. Так появились розы. Это наш цветок, а не гаифский, имперцы его присвоили». «Павлины могут», — согласилась Матильда. «Но спать на розах я бы не взялась». «На первых розах не было шипов». Пальцы кагетки коснулись оправленной в золото тьмы. «А детство уснет даже в царской спальне. Баата был такой Соня. Мой внук тоже. Надеюсь, приемыш саймурского царя вырос дельным человеком. Да, иначе я не стала бы рассказывать. Я дочь Лиса и сестра Лисенка. И я понимала, кого вы вспомните. Потерять совсем все невозможно. Казарон Бурас со мной согласится, и ваш друг Робер Эпине тоже». «Я и сама соглашусь», — отмахнулась Матильда. «Бурас хоть здоров?» «Скоро вы сами увидите. Брат отправляет его с вами. Бурас Лова-Усхар вновь будет послом Казарии в Талиге. Те, кто его помнит, найдут, что потеря руки Казарона очень изменила. О, открывают казарские двери. Скоро за стол». Голос кагетки стал особым, и Матильда поняла, что сейчас услышит про ворона. «Сейчас я уйду, мне нужно успеть закончить письмо. Я долго думала, как сделать, чтобы регент Талига не вспоминал меня, а помнил, и начала записывать слова отца и те его дела, о которых догадалась. Мое письмо регент Талига будет хранить и перечитывать, но оно выходит длиннее, чем я могла надеяться. Завтра я отдам его Буразу, но футляр не будет заперт. Мне хочется, чтобы вы прочли, и чтобы Рока Алва показал это письмо тем, кто для него что-то значит». Прорех в плане, если таковые имелись, Эмиль не нашел. Обсуждать было нечего, спорить не с чем. Все складывалось почти идеально, но пребывать в восторге от будущей охоты мешал Ли, которому приспичило прогуляться. «Ну и что мне прикажешь говорить о Риго?» Маршал вложил в вопрос всю имевшуюся в его распоряжении сварливость. Промператор предпочел не заметить. «У жениха всегда найдется, что обсудить с молодоженом», — проникновенно сообщил он. «Если случится нечто, о чем проимператору надлежит знать, гони эстафету в Эссермюлле. Я там заставу оставлю». «Проимператору надлежит сидеть где положено и проимператорствовать, а не бегать за зайцами». Шутка была глупейшей, да и та далась с трудом. Еще немного, и он примется орать и топать ногами. Ли не должен шляться по всяким озерам. Вот не должен, и все. Брат неспешно отложил грифель. «Все же», — с чувством произнес он, — «некоторые женщины поразительно умны. Девица Рамона через Райнштайнера навязывает мне твоего адъютанта. Однако мысль сунуть мою особу в сундук и посыпать лавандой ее не посетила, в отличие от тебя». «Некоторые мужчины поразительно безответственны», — парировал Эмиль, уведомленный Бергером о визите умницы. «Хорошо, забирай Герарда». «Зачем?» «Те, кто пойдет со мной, проверены не по разу. А кадельцев проверять без надобности. Через месяц с залем останутся либо мародеры, либо дураки, и говорить с ними в любом случае будут мушкеты. Твои, между прочим. Наше с Ротгером дело собачье, загнать куда надо». «Ты не Валмон». «Хорошо, наше дело оленье. Получишь весточку и с живой ногой к нашему милому озеру. Вряд ли оно успеет замерзнуть, но водичка для купания будет не слишком подходящей. Хочешь принести пользу?» «Талигу?» «Опосредованно, в моем лице. Хочешь, пошли». Эмиль не ответил, просто поднялся. Ситуация была сразу и безнадежной, и дурацкой, потому что удержать Ли получалось или дав ему по голове, или доказав, что и проимператору вот именно сейчас нужно сидеть в оконе. А это, мягко говоря, было не так. Свихнувшихся кадельцев требовалось уничтожить, и чем быстрее, тем лучше. Переиграть Заля могли чуть ли не все торчащие на севере генералы. Только обычная военная победа не годилась. Зато недалеко от Дриды имелась готовая ловушка для армии. «Встанешь вечерком на бережке, утром уже никуда не денешься». Дело было за малым. Заманить уродов куда требуется. В драку с заведомо сильнейшим противником заяц не полезет. На слабого бросит несколько полков, а сам может и вовсе не пойти. Лионель, дрянь эдакая, нужную приманку нашел. Обычно забитый военными особняк был почти пуст. Пара дежурных адъютантов, и все. Брат молчал, только деревянные половицы поскрипывали, будто уговаривали остаться. «Разрубленный змей!» — не выдержал Эмиль. «Насколько же проще с дриксами?» «Разрубленный заяц, насколько же проще с матерью?» «Ее тут нет. Жаль. Отучить тебя бояться ладского сундука ей как-то удалось. Ну, послушаю я тебя, засяду в оконе. А меня застрелит Панси». «Я придурку руку сломал, забыл?» «Хорошо, я поскользнусь на обмылке». «На обмылке». «Подошла бы и оса, но зимой осы не летают». Леонель кивнул караулившему вход сержанту, и тот отодвинул засов. Во дворе ждали фульгаты с лошадьми. Собственного Мариска Эмиль не обнаружил. Рядом с месившим серый от сажи снег Грата смирно стоял гнедой длинногривый полукровка. На первый взгляд, очень недурной. «Постой, это еще что за зверь?» «Барон». Ориго потерял его на Мельниковом. «А кто нашел?» «Выкупили ремонтеры, опознали спруты», — безмятежно объяснил братец, ставя ногу в стреме. «Ты не передумал ехать?» «Не дождешься». «Барон так барон. Взял бы ты с собой хоть Валентина, что ли?» «И не подумаю. Мало того, еще я не возьму Райнштайнера, уцелевших катершванцев и тебя». «Грато привык к утренним прогулкам». «А я по утрам привык спать, а потом завтракать». Эмиль, как мог, спокойно разобрал поводья. «Булочками». «В Герле их пекут лучше», — не преминул укусить Ли. «Что скажешь о Лагаше?» «В Бордоне он сильнее прочих переживал гибель Мора и меньше всех Фердинанда. В остальном, лад как лад. Зачем ты отослал Уиллера?» «За тюрьгвизы. Мишель с мухой рубит бесноватых немногим хуже. Попробуй прекратить дергаться, вдруг да получится». «Отправь Ориго, прекратю. Место Жермона подле Ирены. Ибо любовь, к тому же красивая. Мы едем к Бергерам. Я под утро уйду, ты вернешься в город. Около полудня и награда». «Где твоя хваленая верность?» «Выть и рычать нельзя, ну так смейся. Валяй дурака, шути. И что мне скажет Грато? Что в красном и верхом ты проимператор проимператором. Неужели ты не соблазнишь лошадь, брат? Ты савиньяк. Я граф Лэгдеми, намерен оставаться таковым как можно дольше. Итак, ты спер у Ориго коня. Странный вывод. Ну, не на Стоунвилле же ты поедешь. Да, это было бы неудобно. Барона барон вернет графу. Скромному каналийскому охраннику пристала лошадь попроще. Рединг приглядел в растийскую кобылу, но разошелся во мнениях с Райнштайнером, так что твой совет лишним не будет. «Еще как будет», — огрызнулся Эмиль. «Но я все равно посоветую. А завтра в полдень отправлюсь домой. С закатным эскортом и на сером в яблоках Мариски. Людными улицами, и не забудь красный плащ». Баата поднялся, когда Матильде захотелось отпихнуть тарелку и разогнать слуг с очередными горами снеди, грозящей вновь скрыть проступившую было скатерть. Просветленное и исполненное решимости лицо Казара сулило речь, и Аладка облегченно вздохнула. Избавление от власти Кагетского, как его ни называй, обжорство, пришло вовремя. «Отец мой!» — лисенок вперил полный сыновней любви взор в Бакну. «Прошу дозволения пригласить ваших гостей в зал Бакры». «Приглашай», — дозволил король Бакри. «Я пойду. Остальные пусть продолжают пир». В зале Бакры успели расставить кресла, однако низких столиков с фруктами и вином не было. То ли жевать среди развешанных по стенам святынь полагалось неправильным, то ли Баате требовалась торжественность. Казар самолично подвел супругу его высокопресвященства к креслу. Справа от Матильды оказался он сам, а слева — казарон собросшего яйца, за которым устроили гедонитов. Бонифаций восседал между Баатой и свекром Этери. Сама лисенька, как и собиралась, сбежала. Зато из затощего бакны виднелось плечо и кусок шеи бураза, которого Матильда предпочла бы видеть целиком. «Я плохо спал последние месяцы», — негромко начал Баата. «Мне было очень трудно, ведь я потерял опору. Не как казар. Моя кагета, к счастью, не одинока. Талик и Бакрия помогут нам спасти себя. Хотя главное лежит на наших плечах. Счастлив я и как человек. Да, я потерял почти всех родных, а мой покойный родитель не устоял перед угрозами Павоны и Агариса. Казария заплатила за эту слабость страшную цену. Однако судьба сберегла моих последних сестер и послала мне второго отца и великих друзей. И еще долг. Я должен искупить отцовские грехи и уберечь свой народ не только от врагов, но и от идущей с Павоны скверны. А сделать это можно лишь веруя. А я усомнился. Усомнился в том, что Создатель благ и любит своих детей. Шмыгни, Баата, хоть бы разок носом, Матильда бы поверила, но Казар не додумался. А может, был слишком хорошо воспитан. «Я не спал ночами», — изливался лисенок. «Я твердил молитвы, но чужие слова, сколько их ни повторяй, не тронут душу и не взлетят к небесам. Я метался, а зло пыталось перейти Рцук. Я не находил себе места, но мой второй отец, моя сестра Итери, мои талигойские союзники были спокойны. Ни умом и ни сердцем нельзя быть спокойным, видя встающий над золотыми землями ужас. Нет, они были спокойны душой. Я спросил Итери, как она, родившаяся из пиратийской, приняла веру мужа, и сестра сказала, что Бакра справедлив. Он требует от человека лишь одного — быть человеком, а не мерзкой, двуличной, неблагодарной тварью. Я спросил регента Талига, что нас ждет. Он ответил, что если Создатель не хранит Талиг или Кагету, остается делать это самим. Я просил совета у кардинала Талига, но его высокопресвященство не пожелал советовать иноверцу, лишь Казару и другу. Однако Казар уже понял свой долг и свою ошибку. Бакна сочувственно вздохнул. Он верил каждому слову. Бонифаций еле заметно двинул рукой, ему явно хотелось почесать нос, но это испортило бы полезную речь. «Мои сомнения», — голос Бааты стал почти гневным, «породила эспиратистская церковь, забывшая Создателя, ради власти и выгоды. Меня учили, что эспиратизм ниспослан свыше, или что, что исходит из Агариса, есть истина. Я начал судить о Создателе по слугам его и усомнился в нем. Но вчера мои глаза раскрылись, и я понял умом то, что чувствовал сердцем. Ее высочество Матильда слышала, как паонский еретик требовал склониться перед узурпатором и отцеубийцей, воздав ему небывалые почести. Еретик этот действовал по наущению кардинала Гаивского, самочинно объявившего себя эспирадором. Лжеэспирадор в угодливости перед мирским владыкой растоптал саму суть нашей веры, впав в чудовищную ересь. И это конец. Конец эспиратистской церкви. Те, кто чтит и ожидает, не могут и дальше идти за обезумевшими пастырями к пропасти. «Истину глаголишь», — согласно пророкотал муженек, а гедеониты умело потупили глаза. Им было ужасно стыдно за собратьев в ожидании, а Баата рубил наотмашь. «Я понял свой долг», — возвестил он, сверкнув очами. «И высший промысел подтвердил мою правоту, проведя в Кандаву настоятеля обители Гедеона Горного. Каюсь, я, решив, что святой отец в сговоре с паонским безумцем, встретил гостя упреками, но я ошибся. Преосвященный Методий был обуреваем теми же сомнениями, что и я. Гедеониты не подчинились еретикам из Павоны, но их обитель расположена слишком близко к границе, и святые братья решились искать защиты в моем доме. Я не слишком силен в богословии, однако Преосвященный объяснил, что уже первый конклав разделил мирское и духовное, отдав первое императору Эрнани, святому Эрнани. Ваше Высокопреосвященство, я правильно понял?» «Да», — проявил немыслимую краткость супруг, созерцая гедонитов, которые в самом деле были прекрасны. Немногим хуже лисенка. А тот, получив ответ, быстро прижал руку к сердцу и тут же, словно устыдившись, опустил. На Бонифацию он больше не смотрел, потому что смотрел на толстого Алонса. «Меня учили», — покаянно объяснял портрету Баата, «что в Талиге царствует ересь. Однако Франциск Алар и святой, да, именно святой Игидий, вернули ожидания к его истокам, приняв на себя ту ношу, что сейчас принял Рока Алва. Создатель любит нас всех. Государь хранит державу и слуг Создателя. Слуги Создателя хранят и спасают души. Только так мы можем исполнить свой долг. Завтра об этом услышит вся Казаре. Сегодня я откроюсь вам. Я порываю со спиратистской церковью и принимаю учение святого Игидия. Я, по примеру Франциска Алара, объявляю себя главой новой церкви Кагеты, кардиналом же становится благочестивый Методий. Что до Серпиона, то он стар и вскоре предстанет перед иным судом. Я прощаю ему зло, причиненное моей семье, но не могу позволить сеять смуту. Эспиратист либо покинет пределы Казарии, либо останется в том монастыре, куда бежал, бросив прежде столь любимого им Хамаила. Если Серпион изберет Кагету, мои воины проследят, чтобы он служил лишь Создателю. Я принял решение, и я его не изменю. Но моя ноша станет легче, если вы одобрите мой выбор. Если же нет, что ж, я исполню свой долг, как исполняет его регент Талига». «Ты правильно решил». Первым, само собой, попался старый Бакна. «Регент знает, куда идти, а мы должны быть достойны. Мы стараемся, мы много успели. Самым трудным было сделать первый шаг и выйти из Палвары, а ты решил выйти из дурной веры. Ты веришь тому, кто обещает стать для тебя премудрым?» «Да», — воскликнул Баата и знакомо потупился. «Но я не успел узнать жизнь. К счастью, здесь вы, мой второй отец, ваше Высокопреосвященство, ваше Высочество. Дайте мне совет. Могу я вручить душу Кагеты братьям гедеонитам?» «Премудрая спросит», — пообещал Бакна. Он в самом деле думал о душах или во что там верят бакраны. Но у Матильды перед глазами взбрыкивал горностаевый линарец, а в ушах бренчали полновесные веллы. Громко бренчали, настырно. Так что Аладка в Методии не сомневалась. Как не усомнилась бы в братце, унюхай тот выгоду, причем единственную и нежданную. Паонский богоданец платить гедонитам явно не собирался, марийские тем паче. А Серпион загораживал дорогу к казарскому корыту и при этом имел глупость поставить на Хамаила. Своевременное бегство спасло клирику шкуру, но Баате такой кардинал на дух не нужен. Так как же промахнувшегося соперника не отпихнуть? Казар моргал и ждал. Супруг хмуро сопел. От новоявленного союзничка его мутило, но выбирать не приходилось. Святого Адриана или хотя бы Левия для лисенка никто не припас. А горный шкурник станет делать, что велено, и торговать, чем сможет. «Я верю», — нарушила тишину Матильда и, припомнив агорийское словоблудие, уточнила. «Верю, что будущий кардинал Методий будет молить Создателя не оставить в час испытаний Кагету и ее Казара». «Молить неустанно», — немедленно подхватил дождавшийся своего часа шкурник. «Создатель любит Кагету и ее властителя. Он хочет даровать им прощение и помощь. Но годы, века греха не могут пройти бесследно. Создатель ответит, но лишь услышав угодные ему молитвы из достойных уст. Это мы, грешные, виновны в неспосланных нам бедах. Но будем прощены и помилованы, если только...» Дальше Матильда не слушала. Вернее, старалась не слышать, потому что после бесноватого паонца не выходила без пистолетов. А Методий с тягочным упорством твердил, что без нужной молитвы милосердный Создатель не поможет. Без нужной молитвы будут гибнуть дети, бестолково топтаться на развалинах своих домишек старики, плакать в подушку, не дождавшись ушедших мужчин, женщины. Сами виноваты. Не тогда родились. Не тем тащили деньжонки, мало благодарили. И находец так вовсе не благодарил, а рычал. И Бурас, когда ему руку рубили, тоже. «Так возблагодарим Создателя за милосердие!» Тергал уже почти кардинал Кагетский. «За доброту! За любовь, кое питает он к достойным чадам своим!» «О, да! Столько добра и любви сейчас вокруг! Так и тянет поблагодарить!» Рука женщины вцепилась в подлокотник, но это был арьергардный бой. Матильда уже понимала, что не выдержит. Она еще не знала, что сделает. Заорет, вцепится в холеную рожу, выстрелит. Сдавленно рыкнула. Проскрипели по каменным плиткам ножки тяжелого кресла. Бонифаций. Тоже бесится, но молчит. Еще бы, Кагета от сквернавцев паонских отпадает. Как не потерпеть за благое это дело? Не дождутся помощи молчащие. А тех, кто не творит должных молитв, в глазах Создателя немы. Не дождутся, говоришь? Ну, а ты дождешься. Уже дождался. «Ты что же это? На Создателя хулу возводишь!» Рык Бонифация слился с грохотом опрокинутого кресла. «Мерзок твой бог, святоша, и корыстен, а кичинуша средней руки или лавочник, что черствую корку старухи пожалеет. Только не мой это бог, и не Адриана Сернани. Не его в 12-летнюю перевалы заступая звали. Чем твоего мздоимца молить уж лучше самим?» Только не таков Создатель, как ты, богохульник, несешь. Не откупишься от него и не купишь. Вот искупить грехи право нам дадено. Совестью и делами путными. Ясно? Или подумаешь? Ваше Высокопресвященство, размышления угодны Создателю. Праведные размышления. Сбитый с толку поганец соображал. Лихорадочно, как схваченный за шиворот воришка. Методий не понимал. Не мог понять, чем так разозлил алларианца. Он же совсем не хотел, напротив. «Ваше Высокопресвященство!» Лицо гедонита просветлело. «Я был слишком взволнован и упустил, наверное, самое важное. Даже не упустил, я бы обязательно сказал, если бы вы не сочли оскорбленной вашу церковь. Но это ошибка, недоразумение. Мы с алларианцами как братья родные. А ведь брат всегда поделится с братом». Хапуга раскинул умишком и решил, что все просто. Талигойский кардинал совершенно справедливо счел, что его обделяют. Неловко вышло. Надо срочно исправлять. И Методий исправил. «Эгидиане Кагеты будут счастливы помочь церкви Аллара», — с чувством заверил он. «Пострадавшие от эспиратистов талигойские храмы и пастыри нуждаются во многом, а гедонистская обитель за годы великого труда скопила...» «Кощунник!» Бонифаций взревел уже во всю мощь. «Сядет? Какое там?» Вороным конским хвостом плеснул рукав облачения и... «Хрясь!» Звук смачнейшей оплеухи разнесся по залу Бакры. Гедонита мотнула в сторону, к украшенной рогами колонне, каковая, и удержала клирика от падения. А лучше бы не удерживала, ибо одной затрещиной его Высокопресвященство ограничиваться не пожелал. «Богохульник!» И вновь «Хрясь!» Теперь уже с левой руки, которую благоверного оказалось ничуть не легче. Окончательно оглушенного проныру унесло в обратную сторону, к стене, где дурак и осел на враз ослабевших ногах. Остановившийся, бессмысленный взгляд выдавал крайнее потрясение столь неожиданным завершением блестящей речи. «Водой отлейте!» Бонифаций усердно оттирал руки о полы одеяния. «А как оклемается, втолкуйте, что его дело на побегушках быть, а не добрых людей в искушение вводить. Уразумеет, и жив останется. И богатствами, что твоя свинья салом, обрастет. Ну а что сидеть хапуге после смерти и до суда последнего в куче навозной? Так плевать ему на то, ибо не верует, а токма веру марает. Идем, супруга моя, дорога нас ждет не близкая, собраться надо». «Доблестный Бурас», — подал голос лисенок, «ты проводишь наших мудрых друзей до их порога, ведь я вскоре вынужден вернуться к пирующим во славу Бакры». Они шли через пестрые от птиц комнаты. Бурас молчал, а Баата говорил. Только Матильда мало что понимала, потому что смотрела на мужа, которого в этот миг любила так, как не любила еще никого. Даже Адриана, хотя схвати Эспирадор, приняй за горло какую-нибудь дрянь, только Эспирадор так и не решился ни на любовь, ни на драку. И Матильде было его нестерпимо жаль, потому что в эти минуты Адриан умирал снова. Даже не умирал. Отпускал и благословлял в настоящую жизнь. Пусть недолгую, беды-то. Аладка шла и улыбалась. А рядом ничего не подозревающий Бонифаций прощался с Казаром и болтал с одноруким Казароном о Создателе. И это тоже было прекрасно. Не хуже огромных звезд в темном небе. «Ну, не может такого быть», — настаивал Бонифаций, «чтобы Создатель непростимое за мзду спускал, а за ерунду врата рассветные запирал. Дескать, не к тому клирику бегали и неусердно одежки на себе рвали». «Они на него клевещут», — согласился Бурас. «Я все чаще думаю, что у дурных священников какой-то дурной Создатель, и они будут очень удивлены, если с ним встретятся. Жаль, вы уже пришли». «Мы же вместе едем», — напомнила Матильда. «Прямо завтра». «Каждый прерванный разговор невосполним». Казарон улыбнулся, что-то пролаял и тут же перевел. «Пусть ваша последняя ночь в Кандаве будет полна звезд и роз». «Дельно сказано», — одобрил Бонифаций, провожая взглядом уходящего кагета. «И посол дельный. Ну, да каков Казар? А те пусть торгуют, но токмо нам не в ущерб. Что молчишь, радость моя зубастая? Думаешь о чем?» «Устала», — отмахнулась женщина, позволяя взять себя под руку. «Спать хочу». Спать Матильда хотела не больше Бонифация. Но не могла же она, не исходя с места, брякнуть, что ей больше не нужны красивые, грустные, молодые и с больными головами. Ведь сперва бы пришлось признать, что они были нужны. А делать это ее высокопресвященство никоим образом не собиралось.